Светлана Федоровна всегда считала себя женщиной очень разумной. Во всяком случае, она никогда не хитрила и не лукавила сама с собой. Она очень любила своего сына, заботилась о его воспитании, образовании. Но никогда даже в мыслях она не допускала, что сын может ее покинуть. Он принадлежит только ей, и ни одна женщина, неважно, кто она будет, топ-модель, бизнес-леди, чемпионка мира по прыжкам на батуте или лауреат Нобелевской премии в области математики, не сможет отобрать у нее сына. Поэтому ни к чему убеждать себя, что именно эта очередная претендентка на Женечкину руку ему не подходит, потому что она вульгарна, не умеет вести себя за столом, говорит слишком визгливым голосом, много читает, следовательно, будет кичиться своей образованностью и наставлять мужа при посторонних, мало читает, следовательно, с ней стыдно будет появиться в приличной интеллектуальной компании. Много работает, следовательно, хочет сделать карьеру, а дома разведет ужей по углам и никогда не будет приличного обеда. Вообще не работает, следовательно, сядет мужу на шею и уморит его непосильным трудом и так далее. Светлана Федоровна не утруждала себя детальным перечислением недостатков каждой претендентки. Она ненавидела их всех оптом, даже не познакомившись. Она сказала себе раз и навсегда, что сделает для своего сына все, принесет любую жертву, но никому его не отдаст. Ее усилия не пропали даром. До 30 лет их с сыном жизнь текла гладко и спокойно. Светлана Федоровна без особых трудов нейтрализовала всех его знакомых женщин. Едва познакомившись с ней, они сразу же охладевали к Жене, переставали звонить, а на его просьбы о встрече отговаривались простудой или критическими днями. Никто не хотел бороться за Женю с такой мамашей. По мнению искушенных в жизни современных молодых женщин, игра не стоила свеч. Наедине с собой Светлана Федоровна признавала их правоту. Ее сын был довольно зауряден. Ни красив, ни умен. Про таких говорят ни рыба, ни мясо. И денег зарабатывал мало, но какое это имело значение для материнской любви? Жизнь не обещала никаких неприятных сюрпризов, и Светлана Федоровна немного расслабилась, о чем потом очень пожалела. Но тогда вдруг совершенно случайно подвернулась путевка в санаторий в Алупке, и Светлана Федоровна решила поехать. Нужно было поправить пошатнувшееся в борьбе за сына здоровье. Она вернулась через месяц, посвежевшая, наполненная впечатлениями. Вот тут-то и начались все беды. У сына, несомненно, появилась женщина. Это Светлана Федоровна определила еще на вокзале. Глядя в его счастливые глаза поверх букета ярко-красных революционных гвоздик из всех цветов, Светлана Федоровна предпочитала именно этот вид. Она прочитала в них прямую, явную угрозу своему материнскому счастью. Осторожные расспросы ничего не дали. Светлана Федоровна необдуманно усилила напор и получила в ответ полную обиды и недоумения отповедь. Сын расценил ее расспросы как посягательство на свою личную жизнь. На предложение привести свою приятельницу в дом и познакомить ее с матерью сын отвечал уклончиво. Голос по телефону был очень приятный. Светлана Федоровна не могла этого не признать. Однако она мобилизовала всю волю и приготовилась к длительной осаде. по крупицам, выцеживая из сына информацию. Она с ужасом выяснила, что опасная соперница совсем даже не молодая девушка, а женщина 30 лет, разведенная и с ребенком. Светлана Федоровна впала в тихую панику, и только выработанные за долгие годы воинствующего материнства терпение и настойчивость помогли ей держать себя в руках. Рассудив здраво, что вряд ли ее Женечка может представлять для этой хищницы и искательницы нового мужа какой-то интерес по причине своей малой платежеспособности, Светлана Федоровна подумала, что увлечение-то скоро пройдет, потому что хищница не может тратить время на неперспективного кандидата. Не в том она возрасте. Но как же она ошибалась? Крах наступил через полтора месяца. Сын пришел непривычно серьезный и сказал, что женится, потому что через 6 месяцев станет отцом. Да-да, Марина ждет ребенка, его ребенка. Мать всегда говорила ему, что дети — это прекрасно. Он тоже хочет испытать отцовские чувства. Свадьба будет очень скоро. В первый раз в жизни со Светланой Федоровной случилась истерика. Все санаторные процедуры и съеденные в Крыму витамины вышли слезами. Светлана Федоровна падала в обморок, рыдала и билась головой о стену. Все было напрасно. Сын твердо решил жениться и не показывал матери свою беременную невесту, чтобы не расстраивать последнюю. Ей, видите ли, нельзя волноваться. Светлана Федоровна почувствовала, что пора сменить тактику. Она провела сама с собой совет в филях и решила отступить, как Кутузов перед Наполеоном. Историки утверждают, что Кутузов не хотел давать сражение у Бородина. Его якобы вынудили другие начальники и общественное мнение. Светлана Федоровна решила не повторять ошибок великого полководца и молча сдалась на милость победителя, не устраивая бесполезного кровопролития. Ей даже не понадобилось поджигать Москву, то есть собственную квартиру, потому что сын собрал вещи и ушел жить к жене. Свадебная церемония была очень скромной. Светлана Федоровна не смогла как следует разглядеть невестку из-за ее огромного живота и собственных злых слез. Сын считал, что одержал над матерью полную победу и с облегчением перевел дух. Родилась малышка. Сын много работал, но находил время навестить мать. Он все же был очень привязан к ней. А Светлана Федоровна затаилась, как кобра перед прыжком, и терпеливо ждала. Она не сомневалась в успехе, потому что без труда распознала в невестке пустую и вздорную бабенку. Невестка искренне считала, что удержать любовь мужа можно только внешностью и сексом. Просто даже какая-то непростительная глупость для женщины, вышедшей замуж в третий раз. Светлана Федоровна не уверена насчет других мужчин, но твердо знает, что ее Женечку можно удержать только неустанной заботой. Светлана Федоровна начала осторожно отвоевывать сданные позиции. Она обволокла сына своими заботами, как паук опутывает легкомысленную муху клейкой паутиной. Сын доверчиво шел в расставленные силки. Когда он в первый раз остался ночевать дома в своей холостяцкой комнате, Светлана Федоровна чуть не поздравила себя с победой, но сдержалась. Ей нужно было избавиться от невестки навсегда, вытравить из памяти сына само воспоминание о ней. Все складывалось отлично. Сын все чаще ночевал дома и все реже уходил к жене. Порой Светлана Федоровна думала, что если бы вместо нынешней невестки была другая женщина, умная, добрая, хорошая хозяйка, ее усилия не увенчались бы успехом. Но такая женщина вряд ли обратит когда-нибудь внимание на ее сына, справедливо возражала себе Светлана Федоровна. Стало быть, все к лучшему. Каждый год сыновнего брака Светлана Федоровна засчитывала себе за три, как военнослужащим на Крайнем Севере. Она очень похудела и постарела, нервы расшатались, а от этого пошли многие болезни, но все же она упорно шла к своей цели и достигла ее. Невестка исчезла с горизонта, и сын вспоминает ее с ненавистью, а скоро и совсем забудет. И вот появляется какая-то девица и начинает тревожить его память расспросами. Светлана Федоровна послала сына за какой-то мелочью в аптеку, а сама порылась в своих записях и нашла номер телефона того нотариуса, которому привела ее Марина в свое время перед отъездом, чтобы получить разрешение на поездку ребенка. Это был первый и единственный раз, когда свекровь и невестка действовали сообща и в полном согласии. Разумеется, вся история с отъездом за границу сразу же показалась Светлане Федоровне весьма сомнительной. Ее взбалмошная и глупая невестка, несомненно, впуталась в очередную авантюру. Но так сильно было желание навсегда распроститься с ненавистной женой сына, что Светлана Федоровна сделала все, чтобы ускорить ее отъезд. О том, что она может больше никогда не увидеть свою единственную внучку, Светлана Федоровна старалась не думать. Откровенно говоря, в ее сердце не было места для еще одной любви. Его заполнило всепоглощающее, требовательное, неистовое любовь к сыну. Набрав номер, она дождалась, когда на том конце ответили, и тихим голосом наговорила в трубку все сведения, которые успела выудить у сына по поводу решительной молодой женщины. Светлану Федоровну выслушали, не перебивая, и поблагодарили, когда она выразила пожелание, чтобы эти сведения могли кому-нибудь пригодиться. «Тушите пожар», — на прощание сказала она. «С моей стороны все будет в порядке». И повесила трубку.